Поэтому стремление человека искать счастье в соединении с объектом своего желания есть основная задача жизни всякого человека. Будучи вследствие разделения начал половинчатым, человек в каждом из своих воплощений стремится восстановить свою цельность соединением с таким представителем противоположного ему начала, который для данной жизни более всего подходит. Одиночество для него непереносимо. Полнота одиночества есть вместе с тем полнота страдания, тогда как полноту счастья он видит в полноте слияния с предметом своего желания. Стремление к единению и любовь между началами есть тот могучий двигатель, которым совершается восхождение человека в его шествии по пути эволюции. Любовь между началами есть единственная и самая великая творческая сила, для которой преград не существует. История человечества знает многие блестящие дела и великие подвиги самопожертвования, которые были совершены любовью и ради любви к противоположному началу. Цитата. «Вспомним, что все величайшие человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, вдохновлявшей на труды и подвиги. Истинно духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения, вложенного в нас космическим велением бытия. В пробуждении в нас всех высших творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви». Письма Елены Рерих. Орфей, великий греческий посвященный, в предсмертном наставлении своему ученику, говоря о том, что он совершил и чего достиг благодаря любви к Эвридике, поясняет: «Живая Эвридика дала бы мне блаженство счастья, мертвая Эвридика повела меня к истине. Из любви к ней я облегся в льняные одежды и достиг великого посвящения и жизни аскета. Из любви к ней я проник в тайны магии и в глубины божественной науки. Из любви к ней я прошел через пещеры Самофракии, через колодцы пирамид и через могильные склепы Египта. Я проникал в недра смерти, чтобы найти в ней жизнь. И по ту сторону жизни я видел грани миров. Я видел души, светящиеся сферы, эфир богов. Земля раскрыла предо мной свои бездны, а небо — свои пылающие храмы. Я исторгал тайную науку из-под пелен мумии. Жрецы Исиды и Осириса выдали мне свои тайны. У них были только свои боги, у меня же был Эрос. Его силою я говорил, пел и побеждал. Его силою я проник в глаголы Гермеса и Зороастра. Его силою я произнес глагол Юпитера и Аполлона». Щуре, великие посвященные. Несмотря на то, что великое значение любви прекрасно понято лучшими мыслителями человечества, и гимны любви в многочисленных прекрасных стихах поэтов и в прозе писателей и философов имеются на всех языках мира, тем не менее вся значительность этого могучего рычага человеческих устремлений и лучшего стимула всех человеческих начинаний и действий главной массой человечества все еще не понята и по достоинству не оценена. Цитата. Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию, и особенно ибо под любовью часто понимается многое обратно. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотверженна. Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человечество в осознании огня любви, такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. Иерархия, параграф 280.